Олигархический переворот в Афинах в 411 году до нашей эры. Катастрофа, постигшая Афины в сицилийском походе, существенно отразилась и на их политической жизни. Положение в полисе, который постоянно находился под угрозой неприятельского вторжения, было тяжелым и напряженным. Гибель большого числа сторонников демократического строя во время экспедиции на Сицилию, а также в других сражениях Пелопоннесской войны и активная деятельность организованных в так называемые гетерии, товарищества олигархов, привели в 411 году до нашей эры к политическому перевороту в Афинах. Под давлением олигархов народное собрание было вынуждено санкционировать отмену прежнего политического строя и замену его новым олигархическим. Сущность этого нового строя заключалась в передаче верховной власти особому совету 400, состоявшему из самых богатых афинских рабовладельцев. Совет 400 должен был управлять государством, созывая по своему усмотрению народное собрание, число участников которого сократилось до 5000, наиболее зажиточных горожан. Все раздачи должностным лицам из государственной казны отменялись. Но даже и эти меры, сводившие к нулю все прежние права большинства афинских граждан, казались крайним афинским олигархам, возглавляемым Антифонтом, Писандром и Фринихом, недостаточными. Они были вообще против созыва собрания 5000. В области внешней политики радикальные олигархи настаивали на немедленном заключении мира со Спартой. Большая часть приверженцев прежнего демократического строя находилась в это время в Афинском флоте, который базировался у острова Самос. Вести о происшедших в Афинах переменах были встречены моряками с возмущением. Узнав о настроениях в Афинском флоте, Алкивиад, который в это время находился в Персии и у которого отношения со спартанцами успели испортиться, вступил в переговоры с моряками. Эти переговоры закончились провозглашением Алкивиада командующим флотом. Тем временем олигархи в Афинах не сумели добиться мира со Спартой, поскольку последняя выдвинула совершенно неприемлемое даже для олигархического совета 400 требования о полном распуске Афинского союза. Тогда олигархи вступили на путь прямой измены и начали подготавливать капитуляцию Пирея. Однако их намерения были разгаданы представителями более умеренного олигархического направления, возглавляемого Фероменом. Фриних был убит, и власть перешла к группировке Феромена. Последовавшее затем поражение при Эритрии, снаряженного олигархами флота и восстание против Афин на Эвбее, окончательно подорвали престиж олигархического правительства. Вскоре после этих событий в Афинах был полностью восстановлен демократический строй. Были возобновлены раздачи государственных пособий беднейшим гражданам. Афинский флот под командованием Алкивиада направился к Геллеспонту, где нанес ряд поражений спартанцам. Эти победы увенчались восстановлением власти афинян над Халкидоном и Византием. Они обеспечили подвоз в Афины черноморского хлеба. При таких условиях Алкивиад мог спокойно возвратиться в Афины, где он был торжественно встречен всем населением города и избран стратегом с широкими полномочиями. Капитуляция Афин. Спустя некоторое время обстановка на театре военных действий изменилась не в пользу афинян. Младший сын царя персов Дария II Кир, получивший в свое управление малоазийские сатрапии, стал оказывать щедрую поддержку Спарте. Спартанский флот возглавил талантливый наварх, командующий флотом, Лисандр. В 408 году до нашей эры афиняне потерпели поражение в морском сражении у мыса Нотия. Хотя Алкивиад непосредственно и не командовал афинскими кораблями в этом сражении, все же афиняне заподозрили его в каких-то новых политических маневрах и отстранили от должности стратега. На этом политическая карьера Алкивиада закончилась. Он уехал сначала в Херсонес Фракийский, а потом во Фригию, где вскоре был убит. Ряд мер, проведенных в Афинах в последние годы войны, свидетельствовал о крайне напряженном положении в республике. Был отменен известный закон Перикла о составе афинского гражданства, так как при огромной убыли населения потребность в нем отпала. По той же причине рабов стали использовать в качестве гребцов на военных кораблях, тогда как раньше их использовали преимущественно на торговых кораблях. Вызванный войной упадок экономической жизни Афин заставил правительство пойти на такую меру, как диобелия, ежедневная выдача из казны гражданам, которые не имели постоянного заработка, пособия в сумме 2 оболов. В 406 году до нашей эры афинский флот одержал последнюю победу над Пелопоннесским флотом в сражении у Орегонских островов. Однако после этого сражения командовавшие флотом афинские стратеги в результате происков их политических врагов были преданы суду. Их обвинили в том, что они якобы сознательно не подобрали тонущих в море сограждан и не предали погребению убитых. Стратеги были приговорены к смертной казни. Это событие сильно ослабило моральный дух афинских моряков. Хорошо понимая, какое значение имеет для афинян Гелеспонд, в 405 году до нашей эры Лисандр сосредоточил свои военные силы у этого пролива. Афинский флот также находился в Гелеспонте, избрав местом своей стоянки устье небольшой реки Эгоспотамы. Падение воинской дисциплины в афинском флоте к этому времени было настолько велико, что значительная часть афинских гребцов и воинов расселялась по берегу, а корабли находились без надлежащего военного охранения. Воспользовавшись этим обстоятельством, Лисандр внезапно напал на афинский флот и нанес ему сокрушительное поражение. Из 180 афинских кораблей около 170 было захвачено спартанцами. Только нескольким кораблям удалось уйти в море. Все взятые в плен афинские моряки были казнены. Поражение при Эгоспотаме окончательно подорвало военную мощь афинян. От этого удара афины уже не могли оправиться. К тому же враг не давал афинянам возможности опомниться. Вскоре Пелопоннесское сухопутное войско и флот блокировали Афины. Находившаяся еще у власти радикальная демократия, которую возглавлял Клеофонт, предпринимала героические попытки отстоять город, Был принят закон, который грозил смертной казнью всякому, кто заговорит о мире. Но положение становилось безвыходным. В отрезанном от внешнего мира городе начались голод и болезни. Олигархическим группировкам Афин, влияние которых все более усиливалось, удалось добиться казни Клеофонта. Осада Афин продолжалась несколько месяцев, но в конце концов истощенные голодом афиняне сдались на милость победителя. Коринф, Фивы и другие наиболее враждебно настроенные по отношению к Афинам города потребовали полного их разрушения и поголовной продажи афинского населения в рабство. Однако Спарта не была заинтересована в чрезмерном усилении своих союзников. Она настояла на сохранении Афин в качестве своего рода противовеса Коринфу и Фивам. Тем не менее, заключенный в 404 году до нашей эры мир был для афинян очень тяжелым. Согласно условиям мира, распускался Афинский морской союз. Афиняне лишались права иметь флот, за исключением 12 сторожевых кораблей. Разрушались длинные стены и укрепления Пирея. Афины теряли все свои прежние владения, кроме территории самой Аттики и острова Саламин. Афины обязывались вступить в союз со Спартой, признав ее гегемонию. Наконец, специально оговаривалось, что афиняне должны вернуть изгнанников и восстановить строй отцов. Последнее несколько неясно сформулированное требование спартанцы расшифровали в том смысле, что передали власть над Афинами олигархическому правительству 30 тиранов. Демократический строй в Афинах уже в который раз отменялся. То же самое произошло во многих других греческих полисах, в которых спартанцы посадили своих наместников и олигархические правительства. В состав правительства 30 тиранов в Афинах вошли крайне радикальные олигархи во главе с Критием, которые в свое время участвовали в перевороте 411 года, а также несколько более умеренных олигархов, возглавляемых Фероменом. 30 тиранов назначили совет в составе 500 человек и ограничили число полноправных граждан до 3000. Деятельность правительства фактически свелась к массовому беспощадному террору, направленному против демократов. Вскоре началась борьба между самими тиранами. Феромен выступил против Крития, однако последний добился его казни. Разногласия дошли до гражданской войны. Вернулись изгнанные ранее из Афин сторонники демократического строя во главе с Фрасибулом. С помощью населения Пирея и самих Афин они вынудили тиранов бежать в Элевсин. Некоторое время в Аттике одновременно существовали три правительства демократов в Пирее. Умеренно олигархическое, затем сменившееся умеренно демократическим в Афинах и крайних олигархов в Элевсине. Олигархи обратились за помощью к Спарте, и Лисандр выступил в поход. Но так как эфоры и царь Павнасий опасались чрезмерного усиления Лисандра, его действия были приостановлены. После этого правительства, находившееся в Пирее и Афинах, объединились, а элевсинская группировка пала. В 403-402 годах до нашей эры в Афинах был восстановлен прежний демократический строй. Так завершилась ожесточенная 27-летняя война. Главная причина поражения афинской морской державы заключалась в том, что она жила за счет эксплуатации населения многих других греческих полисов. Любую военную неудачу афинян союзники стремились использовать для восстановления своей независимости. Наглядным примером может служить отпадение ряда афинских союзников после катастрофы в Сицилии, которая в известной мере предрешила окончательное поражение Афин. Определенную роль сыграло и то, что против Афин выступил не только Пелопоннесский союз, но и города греческого Запада. К тому же противники Афин заручились материальной поддержкой со стороны персидской державы, располагавшей огромными денежными и военными ресурсами.